Глава 34. Маргарита с тревогой вглядывалась в лицо Дамиана, пока он лежал с закрытыми глазами. Его дыхание было хоть и тяжелым, но ровным. Спал он или просто отдыхал? «Значит, Воронцова, ты не совсем сошла с ума». Она тихо вздохнула. «Выходит, то, что ей виделось все годы с самого детства, могло быть правдой? Все, что рассказывала, прибегая к матери, уткнувшись ей в колени, вовсе не было фантазией». Маргарита одернула рукава великоватого платья и огляделась. Она всегда представляла себе жилье ведьмы в виде избушки. Да, с курьими ножками. А как же иначе? Только вот Тамара никак не походила на бабулю с огромной бородавкой на носу и костяной ногой. Как и человек, лежащий перед Маргаритой, хоть и являлся настоящим демоном, но не имел ни хвоста, ни рогов. «Вы все демоны такие вредные?» Или только ей повезло узнать такого? Хотя о чем она? Полагала, что у них мог оказаться ангельский характер? Воронцова вспомнила, как они с Дамианом увиделись впервые и закрыла лицо руками. Это было ужасно. Пьяная дурочка. А затем Лефевр спас ее на крыше и был просто великолепен. И поил зельем, когда она болела. Каждый раз, когда нуждалась в поддержке, он был рядом. Так чем он хуже ангела? А их первый поцелуй? Дамиан открыл глаза, глядя на нее, и Маргарита вспомнила чудесное превращение на кухне. Лицо ее вспыхнуло. Какой же глупой она была! Ведь это он, Матроскин! Он! Вредный кот! Дамиан словно прочитал ее мысли в этот момент и приподнялся. Опираясь локтем на поверхность стола, а другую руку погружая в волосы девушки, он притянул Маргариту к себе. «Как ты мог пробраться ко мне в дом? Как только представлю, что ты мог увидеть...» – прошептала Воронцова. «Ты же не ждешь, что я стану жалеть об этом?» – с улыбкой отозвался демон. Он наклонил голову Маргариты ниже, касаясь ее мягких губ, затем прильнул к ним в долгом поцелуе. Губы Дамиана были слишком горячими, как и рука, удерживающая девушку за шею. Она ответила ему, скользнув ладонями по плечам, осторожно, боясь причинить боль, а потом обняла за шею. Дамиан еще крепче прижал Маргариту к себе, а сам, казалось, весь пылал. У него начинался жар? Мысли Маргариты путались. Где же Тамара? Но сейчас, на несколько волшебных мгновений, все отступило на задний план. Остался только ее любимый демон. Александр поднялся с кресла, яростно ударив по подлокотникам руками. «Вы позволили ведьме уйти?» «Эта женщина пожертвовала своей жизнью, чтобы спасти церковь?» Лицо священника выражало скорбь. «Я вынужден признать, что сделал поспешные выводы о ней. Возможно...» Лицо предводителя исказилось от негодования, и он не дал договорить священнослужителю. «Эта ведьма предпочла умереть, чтобы не выдать свои знания. И сейчас, святой отец, вы хотите посвятить меня в свои душевные терзания?» «Прошу вас не повторять моих ошибок», — тихо, но настойчиво отозвался священник. «Это моя вина». Ваэль выступил вперед, заставляя святого отца отодвинуться, возмущенного таким непочтением. «Достаточно! Хватит!» Александр резко махнул рукой, пресекая всякие речи стоящих перед ним людей. «Я достаточно наслушался сегодня оправданий». Только Константин молча и невозмутимо изучал расставленные в кабинете по полкам безделушки, собранные хозяином дома со всего света. «Может, и ты приготовил нечто потрясающее, чтобы оправдать свое бездействие, Константин?» — обратился Александр к молчаливому гостю. Посланник только пожал плечами. «Браво!» – фыркнул хозяин дома. «Я могу задать тебе вопрос, Александр?» Константин оглянулся на него, держа в руках деревянную статуэтку, символизирующую ангела. «Поставь немедленно на место! Не твоими руками ее хватать!» – проворчал Александр. С улыбкой Константин вернул вещь на полку. «Скажи, Александр, что ты надеялся узнать от этой женщины?» Начальник неопределенно пожал плечами и тоже принялся разглядывать сувениры. Что надеялся получить от ведьмы? Он так верил, что чем ближе тьма, тем ярче кажется свет. Тем более велика вероятность того, что сможет коснуться противостоящей самому злу силы. Провоцировал ли он данное действие? Господи, да! Был ли он одержим? Да! На какие жертвы он готов был пойти, чтобы свершилось то, чего жаждал всю свою жизнь? Александр сам испытал страх и отвращение к собственным мыслям. Жертвы? Но что значит жизни нескольких, когда можно спасти тысячи? Было ли это достаточным оправданием? «Ведьмы веками служили демонам», — заговорил хозяин дома, не узнавая свой голос. «Ты хотел изловить демона, Александр? Такова твоя цель?» — поинтересовался посланник. Мужчина угрюмо поглядел на гостя. Константин медленно и невозмутимо прохаживался вдоль кабинета. Он обошел святого отца, поникшего и молчаливого. Обошел и Ваэля, зная, что тот даже сейчас сжимал рукой в кармане пальто артефакт ордена. Этому человеку никогда не знать покоя. «Демона невозможно убить. Ни один артефакт, ни одно оружие этого мира не способно убить его. Ты ведь знаешь это, не так ли?» Александр зло поджал тонкие губы, расстегивая пуговицы пиджака. «Я знаю это. Это знает каждый, кто однажды вступил в орден, дорогой Константин. Зачем об этом говорить?» «Тогда к чему твои действия?» Посланник остановился, глядя в глаза хозяина дома. «Эта война бесконечна. Однажды, очень-очень давно, был создан орден, чтобы противостоять темному порождению Майтреи. Он стал своеобразной полицией света. Свершалось преступление, приводилось в исполнение наказания. Но вы, как никто, знаете, что невозможно уничтожить целый мир. Вы, как никто, должны понимать, что Земля и Майтрея соединены между собой, как дерево и его тень. Цель ордена во все времена – утверждать верховенство закона, судить за совершенные преступления, судить тех, кого не дано видеть смертному человеку. Давным-давно, еще на заре вашей истории, был заключен договор между правителями этого мира и миром Майтреи. Именно в этом договоре было провозглашено создание ордена. Служители судили и выносили приговор виновным. Они соблюдали закон. Ты помнишь это, Александр? Ты помнишь, чему присягал?» «Что за чушь?» Ваэль встрепенулся от слов Константина. «О каком договоре ты говоришь? Ты совсем из ума выжил?» Александр молчал, не сводя взгляда с гостя. Священник вздохнул, и глубокая морщина пролегла на его лбу. «Молодой человек прав. Мне нечего добавить, кроме того, что все мы грешны. Непомерная гордыня обуревает нас». Святой отец перекрестился, прижимая к губам распятие. «Я покину вас». Священник поспешно вышел из кабинета, бесшумно прикрывая дверь. Ваэль проводил его возмущенным взглядом. «Он слишком впечатлителен для священника». И обратился к Александру. «Демона действительно нельзя убить. И у нас действительно нет достойного оружия против этих тварей. Так что вы будете делать?» «Их нельзя убить», — медленно повторил хозяин дома. «Но можно низвергнуть». Пришла очередь Ваэля растеряться. «Ну какая сила способна на это?» Он нервно усмехнулся. «Кто, по-вашему, может обладать такой силой?» «Ангел!» Прозвучал неожиданный ответ. Они оглянулись. Вероника приоткрыла дверь шире, тихо вошла в кабинет. Бледная, как полотно, она сильнее закуталась в свой плащ. «Зачем ты поднялась?» Ваэль быстро подошел к коллеге, обнял за плечи. «Тебе нужно отдыхать. Почему ты не слушаешься?» Она действительно не слушала его. Взгляд служительницы ордена был прикован к мужчине, который снимал с полки очередную безделушку. Константин заискрился доброй улыбкой и махнул женщине с зажатой в руке крылатой фарфоровой лошадкой. «Поставь, Бога ради, ее на место!» – не сдержался Александр. Посланник, шутя, скорчил обиженную физиономию, заставляя Веронику сдержать ответную улыбку, и аккуратно вернул Пегаса на полку. Женщина продолжала глядеть на него во все глаза, но теперь Константин смотрел на начальника. «Зачем ты собрал нас всех сегодня? Дело ведь не в ведьме». Александр вернулся в свое любимое кресло и положил ногу на ногу, задумчиво потирая пальцы рук. «Мне доложили, что в городе объявился молодой амсир, толком не владеющий своей силой. Один фейерверк над Кордепура чего стоил?» Это девушка, и она нужна мне. С юным созданием легче работать». Уголок его губ нервно дрогнул. «Им легко внушить чужие идеи». Патрульная машина остановилась, не въезжая на нужную улицу. Сыщик вышел из нее, прикрывая дверь и оглядываясь. Он шел по следам от самой академии. Запах крови был лучшим указателем. Отсюда демон пошел пешком. Влажные от утреннего тумана камни блестели под ногами. Он потянул носом воздух, обводя округу голодным взглядом. Еще немного, и он довольный нашел то, что так настойчиво искал. Дойдя до старой аптеки, демон остановился на углу дома, глядя на стену. Смазанный отпечаток руки Дамина был четко виден в том месте, где он упирался ладонями в стену. «Амсир». Демон двинулся было к крыльцу, но даже отсюда почуял защиту. Он остановился угрюмо, продолжая глядеть тлеющим взглядом на дверь, и достал телефон. Он не мог войти, но могли те, кому он был вынужден повиноваться. Тем временем Маргарите удалось убедить Дамиана немного отдохнуть. Действие трав ведьмы и усталость взяли свое, и он уснул. Она же поднялась со стула и снова прошлась по комнате. Оставалось коротать время за рассматриванием бесчисленного количества вещей на полках, уходивших под потолок. Маргарита заметила чашу с солью, темную, особенно почерневшую у края. Рядом выстроились самодельные свечи разной величины. Никаких засушенных тараканов и мышиных хвостиков гости не обнаружила. Так же, как и паутина в углах. И самое, что ни на есть, альфу и омегу ведьмы метлу. Возможно, если бы Тамара полетела на ней, то вернулась бы быстрее. Девушка оглянулась, едва услышала, как участилось дыхание Дамиана.